Король положил руку на голову ребенка, едва понимавшего, что вокруг происходит, и, обратясь к Жервезе, прибавил. «Мадам Марушаль, доставьте мне удовольствие видеть вас на обеде, дающемся в честь вашего супруга. Когда же раздастся звук военной трубы, тогда да услышана будет молитва ваша о славе и победе героев, создающих величие Франции». «Если молитвы мои будут услышаны, государь, — сказала тронутая Жервеза, — то не устоять ни одному из врагов вашего величества». Все заняли свои места. Высоко подняв бокал, король произнес первый тост. За маршала де Бонфлёра. Мрачная драма этого дня закончилась на Гревской площади. Там колесовали доктора Луи Гаржу, увлеченного во многих преступлениях. Дон Жуан Мольера стал действительно каменным гостем для тех, кто способствовал погибели Анны Орлеанской. Молитва писателя была услышана. Глава 9. Мнимый больной. Великий Людовик разыграл только одну из своих любимых театрально-эффектных сцен, сделав французским маршалом драгунского ротмистра де Бонфлёра, человека, все заслуги которого ограничивались только тем, что он, насколько мог, загладил горе и несчастье, принесенное Жервезе де Лореном. Не де Бонфлёра, собственно, хотел наградить король, а блестящим образом смыть пятно, оставленные отчасти и на его чести постыдным возвышением де Лорена. Маршалы же единодушно приняли это решение, потому что им приятнее было иметь в среде своей незначительного, но честного де Бонфлёра, нежели развратного потомка Гастона Орлеанского. Новый маршал тотчас же возвратился в провинцию, а молодой де Лорен остался в Париже в свите герцога Орлеанского. Филипп и на сына перенес ту же загадочную любовь и благоволение, которыми пользовался отец, и милости его принесли столь же хорошие плоды. Молодой шевалье не только лицом, но и характером вполне походил на своего достойного родителя. Останься он в Лангедоке, то под строгим присмотром и направлением де Бонфлёра из него, быть может, и выработался бы порядочный человек. Но быстрая, внезапная перемена в такие годы, когда просыпаются страсти, но спит еще рассудок, сделали из него ничтожество, развратника, строившего из себя святошу перед Ментенон и глумившегося над всеми за ее спиной. Он не имел только такого сильного влечения к злу, как его отец, не имел его способностей к интриге, что, может быть, и спасло сына от участи отца. Война пришла со всеми ужасами. Бургундия, Эльзас, Франш-Конте, Лотарингия, испанские Нидерланды, нынешняя Бельгия – все пало, все было разорено. Это была уже не война между образованными народами, а просто бешеный мстительный бег, в который сильный, без милосердия, обманом давил, уничтожал слабейшего. Голландию довели до крайности. Сознавая, что республика может быть спасена лишь сильным, единодушным движением, генеральные штаты выбрали своим штатгальтером молодого, храброго Вильгельма Оранского. Прорыли плотины, открыли шлюзы и потопили всю местность вокруг Амстердама. Бог и море встали за Голландию. Наводнение поневоле остановило завоевателя без флота, а тут подоспели английское восстание, где все вооружилось против правителей, ставших папистами, и союз Вильгельма Оранского с немецким императором, выславшим на Рейн Монтекукули. У Людовика на фланге стояла теперь большая неприятельская армия. Ему поневоле пришлось остановиться, собраться с силами к предстоящей борьбе.